Глава 14. Морское сафари. Когда я вернулась из душа, Константина Сергеевича нигде не было. Он не оставил никакой записки. Телефон молчал, а на коврике у кровати лежали только его тапочки. Впрочем, мне это было на руку. После случайной встречи в ванной предстоящая ночь страшила сильнее, чем прежде. Чтобы даже случайно не коснуться Арбенина, я закуталась в отдельную простыню, легла на самый край кровати и попыталась изобразить спящую. Успокоиться это не помогало. Сердцем по-прежнему творилось что-то непонятное, какая-то незнакомая форма аритмии. С телом тоже. Казалось, если Константин Сергеевич войдет в комнату, коснется меня, то оно больше не будет слушаться. Однако Арбенин не приходил. Я полчаса прождала его, трясясь под простыней, словно пугливый заяц. Еще полчаса ворочалась туда-сюда по всей кровати, утюжила матрас своими ребрами, и еще через час, уже без тряски и волнения, поняла, что на сегодня катастрофа отменяется. «Свято место пусто не бывает», — голосом Генриховны зазвучала в голове известная поговорка. «Все, что не делается, все к лучшему», — вторил ей другой голос, мамы. После всех этих мыслей уснула я далеко за полночь. Во сне то, от кого ты бегала, то кого-то догоняла, а наутро проснулась разбитым корытом. Не представляю, как бы пережила, если бы босс заметил мои красные глаза или мешки под глазами. Но Константину Сергеевичу будто было все равно. Он ничего не сказал мне за завтраком, молчал во время еды. И лишь когда дети зверски расправились с десертом, сообщил, что сейчас нас ждет прогулка на яхте. Войтенков доложил, что Генриховна и дед уже на берегу. Сможем понаблюдать за этими двумя со стороны. Он отставил чашку кофе и взял под мышку свой ноутбук. «Я заодно поработаю. В море ни у кого не будет вопросов». Стоило ему произнести последнее слово, дети тут же забыли, что хотели уничтожить еще один десерт. Я про себя возрадовалась насыщенной программе, благодаря которой смогу отвлечься от ненужных мыслей. Ну а когда все мы ступили на борт небольшой современной яхты, стало совсем хорошо и спокойно. «Капитан не понимает по-русски, но клялся, что сможет показать вам, как управлять этой посудиной». Кивнув в сторону мостика, Арбенин положил ноутбук на небольшой столик. «Языком жестов?» — без всякой задней мысли спросила я. И также, не задумавшись, поправила шнуровку на груди. «Сегодня на мне был второй подарок от нашей шпионки — длинный белый сарафан. Со стороны он смотрелся произведением искусства. Грудь выглядела на размер больше, и ноги были будто от ушей». Я не верила собственному отражению в зеркале. Жаль, привыкнуть к такому гламурному образу пока было сложно. «Что?» Словно я намекнула на что-то неприличное, Арбенин сжал кулаки и дернул шеей. Совсем как это делал его начбес, когда возникала трудная задача. «Без жестов и без слов, а то руки кому-то оторву». Спустя пару мгновений сухо прогремело над палубой. Но, не понимая, как нас тогда учить, я открыла рот. Однако, встретившись со стеклянным взглядом босса, сразу же закрыла. Игру в глупые вопросы я проиграла еще вчера. С позором. Вряд ли за прошедшую ночь в моей голове добавилось серого вещества. Скорее, наоборот. Так что новый раунд не стоило даже начинать. Демонстрируя всем своим видом, что тоже не настроен на общение, Арбенин включил что-то на ноутбуке. И из динамика раздался голос Войтенкова. «Босс, рекомендую прихватить с собой попкорн. И побольше. Наша звезда заявила, что сегодня загарпунит добычу». «С первого раза?» — спросил Арбенин. «Сказала, чего время терять. Якобы жарко ей здесь. Еще про лучи какие-то добавила. И про кожу». «А это...» — босс оглянулся. «Звезда не льстит своим рыболовным талантом?» «Не поверите, босс, я ей именно так и ответил». Катер отчаливал от берега, но даже шум двигателя не мог заглушить хохот охранника. «И какой план?» Когда стало тише, уточнил Константин Сергеевич. «Сафари у нас». Войтенков внезапно стал серьезным. «Готов спорить, на ближайших островах все к биноклям приклеились. Не знаю, в какую сумму вам это обойдется, но выглядит красиво». «Красиво?» Арбенин оторвался от экрана и, как и я, принялся глазеть по сторонам. «Парусник, синий». Видимо, поняв, что сами мы не заметим, подсказал Валера. «Тот с двумя мачтами?» Показалось, что даже за 4 метра и под шум двигателя я услышала, как тяжело сглотнул Арбенин. Примерно как я сама, когда увидела недалеко от нас огромную парусную яхту. «Бабка что, за штурвалом?» Черные брови Константина Сергеевича медленно поползли на лоб. Сказала, что еще в 80-х научилась управлять такими. Нервно хохотнул Войтенков. Такими? В 80-х? Арбенин дотянулся до небольшой бутылки с водой на соседнем столике и опрокинул в себя все содержимое. Ага. А после 80-х? Она хоть раз за штурвал становилась? Босс, простите, я не суицидник, чтобы уточнять настолько интимные детали. Это ж... Наверное, здесь должна была прозвучать фамилия Генриховны. Однако конспиратор Валера лишь откашлялся. Сами знаете кто. Знаю, кажется. Арбенин моргнул. Ладно, где объект? Ну, я же сказал, у звезды сафари. Добыча с виду будет поменьше охотника, но трофей ценный. Лямов на 5 в вечно зеленых. Мы снова уставились на море. Какая из дюжины яхт стоила 5 миллионов долларов, определить было сложно. Мне все они казались примерно одинаковыми, но Константин Сергеевич наметанным глазом быстро вычислил нужную. Скромно и со вкусом. Выдал он свой вердикт. Этот скромный пенсионер снял в аренду 3 острова, чтобы спокойно в одиночестве порыбачить на марлина. Не скрывая зависти, ответил Валера. Как я его понимаю? С тоской протянул Арбенин. А каким образом наша звезда будет подсекать этого рыбака? Сразит наповал своей неземной красотой? С такого расстояния, даже если у объекта старческая дальнозоркость, красота может не сработать. Не знаю, босс. Вздохнул Войтенков. Только учитывая, как она управляет яхтой, я бы на месте нашего клиента сбежал в какой-нибудь бункер и ловил аквариумных рыбок. От греха подальше. Спорить с Войтенковым было сложно. В вопросах отмычек и волшебных снотворных чаев наша бабушка была профессионалом. Но то, что она сейчас делала за штурвалом, больше походило на попытку утопить яхту. Дети, разглядев любимую ба, прыгали и визжали. Наш капитан ругался на каком-то непонятном языке с вкраплением могучего русского. Меня от всех этих лихих поворотов и зигзагов накрывало паникой. Судя по хаотичному маневрированию на море, страшно было не мне одной. Другие яхты старались держаться подальше от безумного парусника, жались к берегам. А когда этот ураган, расправив грот и стаксель, направлялся в их сторону, удирали кто куда, не разбирая пути. «Да она же сейчас кого-нибудь к Посейдону отправит!» Константин Сергеевич рванулся и забрал у нашего капитана бинокль. Но не успел Арбенин поднести его к глазам, как парусник Генриховны вильнул в сторону какого-то катера, тот резко ушел вправо. И, не справившись с управлением, налетел на яхту Магнитского. «Валер, только не говори, что эта ведьма сейчас бросится в море спасать нашего клиента!» Арбенин медленно, словно под гипнозом, опустился на свое место. Я не видела лица Валеры, экран монитора был повернут в другую сторону. Зато видела, как барахтается в воде недавний ловец марлинов, явно не ожидавший, что кто-то посмеет нарушить его дорогостоящий покой. И уж тем более угробить яхту. «Ага!» Нервно хихикнул Войтенков. «Как в спасателях Малибу. Только верхние 90 поправит». Мы все, затаив дыхание, уставились на небольшой пятачок водной поверхности, где тонула одна яхта, и на выручку шла другая. Уже без виляния, плавно, образцово-показательно. «А ты говорил, что с первого раза не загарпунит», произнес Константин Сергеевич. О том, что сам в это не верил, он словно забыл. «Хорошо, что мы с бабкой ставки сделать не успели. Она предлагала», — сознался Валера, когда парусник приблизился к Магнитскому, и Аделаида Генриховна великодушно бросила утопающему спасательный круг. Метка, прямо под руки. Отчего Магнитский удивленно разинул рот, забыв, что до этого вполне уверенно держался на воде и чуть топориком не ушел ко дну. «М-да, крепость пала без боя», — то ли с сожалением, то ли с тоской произнес Арбенин. И будто остальные на нашей яхте только этого и ждали, дети снова принялись радостно визжать. Капитан прямо мне на ухо заорал что-то вроде «Браво!» или «Вива!». А я от неожиданности схватилась за первую попавшуюся штуковину, как оказалось, штурвал. И судно на полном ходу резко накренилось влево. «Мой ноутбук!» — послышался в хаосе голос Константина Сергеевича. Возле борта что-то плюхнулось в воду и подняло небольшой фонтан-брызг. Дальше от нахлынувшей вины я уже не соображала. «Сейчас! Я его достану!» Сбросив сандалии, я бросилась следом за ноутбуком и, лишь оказавшись по макушку под водой, вспомнила, что не умею плавать.